Глава 20. Выбирай. Я скептически посмотрела на разложенные передо мной украшения. Услужливые продавщицы замерли вокруг, приклеивая себе на лица белозубые улыбки. «Ваше Величество, вы и так уже достаточно сделали для меня. Думаю, что это лишнее». Однако император, видимо, так не считал. Мужчина приподнял бровь. «Полагаете, леди Вельвет, что я не могу сделать подарок своей невесте?» «Вы и так его уже сделали», – пробормотала я. «Правда. Украшения – это дорогое удовольствие, и я не хочу обременять вас тем, чтобы заставить приобрести что-то, что я не буду носить». Император тяжело вздохнул, окидывая меня странным взглядом. «Микеланс, просто выберите что-нибудь, что вам больше всего приглянется, и будем возвращаться назад». Я уныло уставилась на прилавок. Если честно, то я не была фанаткой драгоценностей. Из всех украшений, которые я носила в своем мире, были лишь маленькие сережки-колечки из серебра и колечко с маленькой перламутровой гитаркой. И вот теперь мне нужно сделать выбор. Я стала присматривать все эти бесчисленные колье, броши и серьги, но не было ничего, чтобы пришлось мне по душе. Я заметила, что дракон начинает мрачнеть. Заметили это и продавщицы, ставшие переглядываться между собой. «Простите, Ваше Величество», — сказала одна из них. «Я вижу, что вашей спутнице не по душе бриллианты и изумруды, но, может быть, она посмотрит работы одного из наших мастеров? Он работает с обычным железом, но наделяет свои украшения магической силой». «Обычное железо? Нам это не подходит». Начал было мужчина, но я, внезапно загоревшись, остановила его. «Подождите, можно на них посмотреть?» Девушка заулыбалась и, кивнув, куда-то убежала, а потом принесла довольно увесистую шкатулку. «Вот, смотрите!» Я открыла крышку шкатулки и замерла в восхищении. Там были настоящие кованые украшения. Чуть грубые, но от этого они становились лишь более привлекательными. В них ощущалось что-то, какая-то первородная сила настоящего живого железа. Хотелось трогать их и проводить пальцами по гнутым и завитым ребристым металлическим граням. Я взяла одну из брошек в виде цветка, повертела ее в руках. Хотела уже было остановиться на ней, как взгляд выхватил среди других украшений нечто такое, отчего у меня на миг замерло сердце. «Откуда это здесь?» прошептала я. Я взяла в руки подвеску в виде металлической бляшки на кожаном шнурке. На ней достаточно примитивно, но все же узнаваемо был выкован силуэт самолета. Как подобное могло оказаться в мире, где правили бал, средневековые устои и магия, я не понимала. Однако подобная вещь могла бы явиться зацепкой. «По-моему, достаточно неудачное изображение птицы», прокомментировал мой выбор император. А я только сейчас поняла, что едва не выдала себя с потрохами. «Птица, точно!» Я улыбнулась. Подобные птицы часто летали у меня над домом. Мастер сделал ее достаточно точной. «С вертикальным хвостом?» Приподнял бровь мужчина. Я улыбнулась. «Это редкий вид. Водятся только в том месте, откуда я родом». «Молодец, Майки!» Похвалила я саму себя. Главное, вообще ни разу ни в чем не соврала. Кристально чиста, как стеклышко. А вот император, кажется, поверил. «Значит, берешь ее в подарок от меня?» Я счастливо кивнула. «Ага». А затем обратилась к одной из продавщиц, миловидной и очень улыбчивой блондинке, которая сразу же мне приглянулась. «Скажите, а можно ли встретиться с этим мастером, который изготавливает подобные украшения? Я хотела бы приобрести у него кое-что на заказ». Дракон обернулся так резко, что я даже испугалась. Во взгляде его читался какой-то странный интерес. «Ты же не любишь украшения, милая? Или солгала мне?» Я закусила губу, упрямо посмотрев на мужчину. «Украшения не люблю, но я хочу заказать у него кое-что другое». «И что же?» «Блин, да отцепись уже!» Вздохнула, стараясь придумать что-то, и, наконец, нашлась. «Часы». «Часы? Но этим занимается часовой мастер». «Я хочу наручные часы». Мужчина, казалось, не понимает, о чем идет речь, «Я ужасно рисковала, но настенные часы я здесь видела, так почему бы... почему бы мне не захотеть наручные?» «Я видела у одной леди наручные часы. Думаю, что этот мастер сможет сделать к ним красивый браслет. А уж сам механизм закажу у мастеров-профессионалов». Я понятия не имела, где эти профессионалы-мастера находятся и есть ли такие вообще. Но по логике вещей, если были часы, то и те, кто их делает, должны существовать. Дракон на миг усмехнулся. «Кажется, понимаю, о чем идет речь. А вы меня удивили, леди Вельвет. У вас отличный вкус, несмотря на то, что вы не питаете страсти к бриллиантам. Вас не притягивает золото, зато вы любите редкие вещи». Я кивнула, изо всех сил прикидываясь любительницей эксклюзива. «А что? Должны же быть у меня какие-нибудь причуды. Микки же вроде из состоятельной семьи, так почему бы и нет?» «Я составлю вам компанию на неделе. Посетим этого мастера вместе. Сделаем парные браслеты-часы на заказ», — шепнул мне мужчина на ухо так, чтобы девушки-продавщицы не могли нас услышать. Я поперхнулась. «Парные?» — шепнула в ответ я, правда, излишне громко. Дракон кивнул. «Он что, издевается? Это из разряда одинаковых бейсболок с фотографиями и кружочками с надписями? Нафига мне с ним одинаковые часы?» «Думаю, это не очень хорошая идея», — попыталась я дать задний ход, хотя понимала, что проще сдаться. «Если хочу посетить этого чудо-кузнеца, знающего о моих родных самолетах, то можно и потерпеть парное с императором Брайном украшение. Подумаешь, задвину часы в какой-нибудь дальний ящик стола, скажу, что кожу натирают или еще чего». Но ответ мужчины меня удивил. «Чтобы избежать недоразумений, часы мы сделаем в парных брачных браслетах, Микеланс», — вновь шепнули на ухо. «Думаю, вы будете рады, что их дизайн сотворит так понравившийся вам мастер. А вот что касается магии, в храме их особенным образом будут зачаровывать. Но не думаю, что это должно повлиять на часовой механизм». Я мысленно застонала. «Инициатива наказуема называется».